Но при прусском дворе надеялись на смягчение гнева сурового победителя при личном свидании и в доверительной беседе с красавицей. Луизе наскоро внушили, о чем просить. На многое не надеялись, зная, как мало влияли на Наполеона даже те женщины, которыми он увлекался. Было устроено свидание во дворце в Тильзите. Королеве внушали, чтобы она выпросила хотя бы возвращение города Магдебурга и еще кое-каких территорий. Наполеон вошел во дворец на свидание прямо с верховой прогулки, в простом егерском мундире с хлыстом в руке, а королева встретила его в самом торжественном и пышном своем туалете. Свидание их продолжалось очень долго, с глазу на глаз. Когда, наконец, король Фридрих Вильгельм, не выдержав позорнейшего своего положения пред лицом наблюдавших его придворных, отважился войти, интимное собеседование императора с королевой было прервано, никаких результатов Луиза еще не успела добиться. Если бы король прусский вошел в комнату немного позже, мне бы пришлось уступить Магдебург, — говорил шутя Наполеон своим маршалом. Пруссии были оставлены старые Пруссия, Померания, Бранденбург и Силезия. Все остальное и на западе, и на востоке было у нее отнято. Наполеон при этом постарался совсем растоптать национальное самолюбие Пруссии, вставив в 4-ю статью Тильзитского договора, что он возвращает названные 4 провинции, то есть не стирает окончательно Пруссию с лица земли, из уважения к его величеству, императору Всероссийскому. Все владения Пруссии к западу от Эльбы вошли в образованное новое королевство — Вестфальское, в состав которого Наполеон включил еще и великое герцогство Гессенское, а вскоре и Ганновер. Это новое королевство Наполеон отдал Жерому Бонапарту. Из отнятых у Пруссии польских земель, Познанской и Варшавской областей, было создано великое герцогство Варшавское, куда в качестве великого герцога Наполеон назначил саксонского короля. Александр I по настоянию Наполеона получил из польских владений небольшой Белостокский округ. Между Наполеоном и Александром был заключен тайный, пока оборонительный и наступательный союз. Тем самым Россия обязывалась принять к исполнению декрет Наполеона о континентальной блокаде. 8 июля 1807 года был окончательно подписан унизительный для Пруссии и всей Германии Тильзитский мир. Празднества и смотры в Тильзите продолжались до вечера 8 июля. Оба императора в течение всего этого времени были неразлучны, и Наполеон всячески стремился подчеркнуть свое полное расположение к бывшему врагу, а нынешнему союзнику. Когда 9 июля Наполеон и Александр произвели вместе смотр французской и русской гвардии, а затем, расцеловавшись перед войсками и массой собравшихся у Немана зрителей, расстались, то в этот момент еще никто, кроме обоих императоров, их ближайших сановников, не знал огромной перемены, которая произошла в мировой ситуации за эти несколько тильзитских дней. Глава 10. От Тильзита до Ваграма. 1807-1809 годы. Из Тильзита, встречаемый по всей Германии знаками раболепного преклонения, Наполеон проехал в Париж. Казалось, он достиг теперь такой недосягаемой вершины могущества, до которой никогда не добирался ни один властитель в истории. Самодержавный император громадной французской империи, заключавший в себе Бельгию, Западную Германию, Пьемонт, Геную, король Италии, протектор, то есть фактически самодержец громадной части германских земель Рейнского союза, к которому теперь присоединилась и Саксония, повелитель Швейцарии, Наполеон точно так же самодержавно, как в своей империи, повелевал и в Голландии, и в Неаполитанском королевстве, где королями он посадил своих братьев Людовика и Жозефа, и во всей Средней и части Северной Германии, которую он под названием Вестфальского королевства отдал третьему брату Жерому, и в значительной части бывших земель Австрии.